Россия-23, 111 и обратно. 18 августа. Самое интересное, что оказались десантники практически в таком же месте. Бугры, ямы, кучи песка, глыбы песчаника, хлам. Только все промокшее, отсыпавшееся с неба мороси. Расцепили руки, вдыхая сырой воздух полной грудью. Огляделись, не отличая юга от севера и запада от востока. «Мы точно туда попали?» — осведомился Ларин. Вместо ответа Лобов надвинул на глаза очки, потыкал пальцем в затылок, где под черной эластичной тканью капюшона прижималась к шее скоба «Альпина» — смарт-проектора, исполняющего роль многодиапазонной рации, которая не боялась рэп-излучения. Расставаясь, все клоны Тараса решили пользоваться одним кодом для связи, а также запомнили частоты, используемые чистильщиками СХРН в 111-м реале. В данный миг Тарас послал вызов мощной структуре службы химрадиоактивного надзора, уверенной в том, что ему ответят, и не ошибся. Сигнал «три всхлипа» прилетел в ухо уже через 3 секунды. В фокусе очков сформировалось лицо мужчины неопределенного возраста. У него были серые глаза, прямой нос и прямые губы. «Триам-17», — проговорил он сухо. «Слушаю». Тарас понял, что ему отозвался робот. «Капитан Лобов, нужна срочная связь с ротмистром Авериным». Повисла пауза. «Капитан Лобов, немедленно покиньте район бедствия. Вы находитесь в запретной зоне. Мне нужна срочная помощь». «Но вы уже получили помощь». Тарас едва не ляпнул «когда?», но следующая мысль пришла вовремя. Здесь побывал кто-то из братьев. «Идет война, Триам-17. Ситуация меняется ежечасно. Моя ДШРГ выполняет особо важные операции. Гони модуль по пеленгу». Примечание. ДШРГ. Диверсионно-штурмовая разведгруппа. Человек на месте дежурного, скорее всего, задумался бы, задал несколько дополнительных вопросов, попросил бы дождаться ответа начальства, но робот сориентировался моментально, координированный местным искусственным интеллектом. «Где вы находитесь?» «В 5 километрах от берега Евсеевского лимана, на территории заброшенного карьера. Даю пеленг». Тарас включил опознаватель свой-чужой, играющий роль маяка. «Сколько вас?» «4. Ждите». «Минуту. Пусть модуль пригонит ротмистр Аверин». «Шеф ротмистр Аверин не на дежурстве». «Найдите. Это приказ. И поторопитесь. Речь идет о возможных массовых человеческих жертвах». «Ваши требования в данный момент передаются командованию Южной бригады СХРН». Лицо абонента в очках исчезло. Тарас сдвинул очки на лоб. «Не расходиться». Бойцы придвинулись к командиру. «Думаешь, генерал будет ждать нас на одном месте?» — индифферентно спросил Солоухин. «По заверениям полковника, генерал на совещании в мэрии Курска собрал всех представителей местной власти и федералов. Вряд ли совещание закончится до обеда». «А если этот товарищ, с кем ты общался, скажет, что ему не разрешили дать транспорт?» «Это робот». «Робот?» — с любопытством переспросил Шалова. Тарас не ответил. Он тоже побаивался, что местные власти СХРН откажутся помогать неведомой ДШРГ, тем более что кто-то из Лобовых уже просил их об этом. Но и ему ничего не оставалось делать, кроме как ждать. «Триам-17» — интересно, это имя или аббревиатура технического назначения? — мелькнула в голове мысль. «Не подвел». Модуль, формой напоминавший одуванчик с ядром кабиной, на которой горела надпись «СХРН-17», вынырнул из облаков через 12 минут, лихо спикировал на каменистую плешь в 10 метрах от бесогоновцев. Темноволосый смуглолицый пилот открыл люк, ошеломленно уставился круглыми глазами на 4 десантников в черном, похожих на чертей без рожек. «Капитан Лобов?» — неуверенно сказал он. «Вы кто?» — осведомился Тарас. — «Я контр-ефрейтор Исмаилов». «Я ждал Аверина. Приказали мне, я полетел», — виновато сказал пилот. — «Ладно, грузимся, парни». Десантники забрались в кабину. — «Куда вас доставить?» — «В центр Курска». Если контр-ефрейтор Исмаилов и был удивлен, чувств своих он не выдал, да и вряд ли его волновало, куда надо было перевести чертей. Модуль службы химрадиоактивного надзора подскочил вверх, как подброшенный батутом. «Форсируй», — добавил Тарас. Пилот послушался, аппарат рванул на север, словно выпущенный из пращи камень, почти мгновенно преодолев звуковой барьер. Несмотря на хрупкий вид, летал он с большой скоростью. И до Курска домчался всего за 14 минут, вызвав восторг у штопора, понимающего толк в авиатехнике. «Не думал, что такой несерьезный одуванчик летает, как истребитель», — похвалил он модуль. «В максимуме 3100 в час», — гордо ответил пилот. «Где вас высадить?» Модуль завис над городом, практически пустым и тихим, хотя бесогоновцы не ожидали увидеть его в таком запустении. «Не понял», — сказал Ларин. «Вы и здесь всех эвакуировали?» «Пришлось», — кивнул Исмаилов. Подули южные ветры, и облако радиоактивной пыли накрыло Харьков и дошло до Курска. Вот это номер. Бесогоновцы приникли к прозрачным полосам кабины, играющим роль иллюминаторов. По улицам 111-го Курска не ездили автомобили и не ходили люди, во всяком случае живые. Тарас заметил лишь пару фигур возле обрушившегося здания, да и то это оказались двуногие и двурукие роботы, вместо голов у которых красовались узлы рабочих рычагов. «Где у вас тут мэрия?» — спросил Тарас. «Да вот на площади Ленина», — показал рукой Исмаилов. Тарас кивнул, радуясь, что адреса городской администрации в 111 и 23 реалах ничем не отличаются. В противном случае пришлось бы тратить время на коррекцию нырка в QR-трекинг. «Садись прямо у входа». Модуль камнем рухнул вниз, приземлившись на мокром асфальте перышком птицы. По-видимому, он имел устройство нейтрализации инерции. «Мы сходим внутрь и через полчаса-час вернемся», — предупредил пилот Лобов. «Вероятно, не одни, с неким субъектом. Поэтому жди, что бы ни происходило, и не отлучайся. Мне велено доставить вас на КП НВБ», — виновато поежился Исмаилов. «Вернемся, решим, куда нам отправиться. Не переживай, мы делаем благое дело». Группа цепочкой двинулась к гранитным ступенькам главного входа в здание, миновала две помпезные колонны в ямках и выбоинах, втянулась в проем уцелевшей тяжелой двери. В холле было сумрачно, свет, естественно, не горел. «Откуда будем забирать клиента?» — спросил Ларин, вызвав дребезжащее эхо. «Тебе же сказали, он на совещании». Хмыкнул Шалва. «Зал заседаний на втором этаже», — сказал Тарас. «Не отставать. А если в зале генерала не будет?» «На месте сориентируемся». Взобрались по захламленной лестнице на второй этаж. Через распахнутые двери из полированного черного дерева прошли в зал, посреди которого стоял длинный стол, окруженный двумя десятками стульев. На полу и на всех предметах интерьера лежал толстый слой пыли, но воздух в помещении был сырой. При каждом шаге пыль не вспархивала облачками, а прилипала к ботинкам. «Встанем у двери», — оценил форму помещения Тарас. Без возражений обнялись сразу за дверью в небольшом закутке, и QR-паромщик провел процедуру перехода. Спустя бесконечное мгновение десантники оказались в освещенном помещении, шелестевшем голосами присутствующих и насыщенном не сильно аппетитными запахами. В зале было жарко и потели всем. Стулья вокруг стола были заняты, кроме одного во главе. Из 20 сидевших гостей лишь трое были женщинами. В военной форме присутствовало около половины, все не ниже полковника по званию, остальные представляли собой разношерстный контингент начальников, мужчин в возрасте от 50 лет и старше. Никого из них Тарас не встречал. Но и генерала Деревянко среди всей этой начальственной гвардии не было. Ёкнуло сердце. Операция могла закончиться, не начавшись. Здание наверняка напичкано охраной. Со всей оравой четверка справиться не могла. А отсутствие охраны в зале объяснялось тем, что она остерегла вход в него со стороны коридора. Но им повезло. Входная дверь распахнулась, и в зал вошел человек в полевой форме с генеральскими погонами и двумя планками наград на кителе. Он вполне соответствовал описанию Шелеста. К тому же Тарас вспомнил, что видел этого военачальника, когда тот посещал ЧВК «Бах» еще в полковничьем мундире. Его сопровождали сразу шестеро спецназовцев в боевых ратниках, вооруженные автоматами «Шак-12» и пистолетами-пулеметами «Кедр». Генерал был высок, где-то под 1,85 м, широкоплеч и красив, как Ален Делон в лучшие свои годы. Лицо у него раскраснелось, но не потеряло снисходительной полуулыбки превосходства, а в глазах деревянка тлел огонь змеиного предупреждения, от которого у Тараса свело скулы. Бесогоновцы вышли из-за кутка, расходясь линией и преграждая путь генералу и его свите. На пару мгновений в зале установилась тишина. Замерли и те, кто сидел вокруг стола, и те, кто входил, и бесогоновцы в черном, с закрытыми масками лицами. Потом Тарас шагнул вперед и невозмутимо, мягко, но с ощутимой силой, а главное с украинским акцентом, произнес: «Пан генерал, вам придется пойти с нами. Босс вызывает». Деревянка вздернул четко обработанные полоски черных бровей. «Кто?» «У нас один босс», — ответил Лобов, — «начальник службы разведки Болданов». Залом снова завладела тишина. Затем телохранители деревянка преодолели ступор, вскидывая стволы автоматов, и началась схватка четверки десантников с шестеркой неплохо подготовленных здоровенных парней в камуфляже, не сразу осознавших, что использование огнестрельного оружия в таком положении, в присутствии множества посторонних людей, требует иных навыков. Один из них даже успел выстрелить, попав в Ларина и в двух мужчин за столом. Вслед за этим раздался хор криков, началась паника, сидевшие повскакивали, уменьшая и без того небольшое пространство для маневра всех участников сражения. Но бесогоновцы были специально подготовлены воевать в таких условиях и быстро уравняли силы противостояния. Штопор в прыжке подбил вверх ствол автомата в руках стрелка и ударом в челюсть отшвырнул к входной двери. Салаухин в то же мгновение подсечкой сбил дюжего парня справа и в прыжке добавил удар кулаком в забрало шлема, буквально пригвоздив его к полу. Раненый в грудь пониже ключицы Михаил вцепился в ствол противника напротив, достал нож, полоснул им по руке бугая, заставив его с криком выпустить пистолет-пулемет. Тарасу пришлось схватиться сразу с тремя телохранителями, бросившимися навстречу с целью прикрыть охраняемого субъекта. Четвертый спецназовец почему-то остался за спиной генерала, считая очевидно, что должен защищать спину босса. Но не это показалось Тарасу удивительным. Деревянка не побежал с места схватки, остался на месте, с любопытством наблюдая за действиями ниндзя. Лишь в глазах генерала разгорался и гас огонек злобного интереса. Тарас отбил удар стволом противника слева. Парень явно не был тренирован на драку в тесном помещении с огнестрельным оружием в руках. Иначе не стал бы попусту размахивать кедром, не рассчитанным на массивный удар, как дубиной. И ответил тычком ладони в челюсть, швыряя телохранителя в толпу присутствующих. Не теряя ни мгновения на развороты и драгоножество и рукомашество, как бы продолжая движение, нанес удар лбом в лоб второго противника и зацепил ребром ладони горло третьего. Добить не успел, пришлось ответить на движение слева, вскочил атлет, сбитый штопором. И только в этот момент, сообразив, что охрана не справляется с ниндзями, генерал решил отступить и наткнулся на последнего телохранителя, так и не двинувшегося тупо с места. Этим воспользовался раненый Ларин, кидаясь за деревянкой и хватая его за мундир. Раздался еще один выстрел. Михаил охнул, но генерала не отпустил. Не поняв, кто стреляет, Тарас взвился в прыжке, нагоняя обоих, и крикнул: «Хлопцы, в круговую! Я отправлю этих и вернусь!» Удивленный генерал обернулся, когда рука Лобова цапнула его за рукав и рванула назад. Все трое на один миг столкнулись, и всех накрыл полог мрака, унесший их в короткое беспамятство. Мрак сменился хмурым свечением облаков, сеющих морось дня 111-го реала. Модуль СХРН сиротливо висел в 15 метрах от точки выхода кюархотцев и Тарас не стал ничего объяснять высунувшемуся пилоту. Ударил дернувшегося генерала по шее, повернул голову к лейтенанту. «Миха, я за ребятами! Справишься?» — Ларин кивнул. Тарас активировал QR-код и снова оказался в помещении зала заседаний Курской мэрии. За минуту его отсутствия здесь мало что изменилось. Двое телохранителей и деревянка лежали у стола без движения. Остальные четверо, лишенные оружия, сражались с двумя бесогоновцами, мешая друг другу и не проявляя особых навыков рукопашного боя. К тому же им мешали и стол, и стулья, и заседавшие в зале представители властных структур. То один, то другой они пытались покинуть помещение за спинами дерущихся и, натыкаясь на бойцов, попадали под удары и падали на пол. Тарас, как призрак, внезапно возник за спинами двух спецназовцев, держащих в руках армейские тесаки. Один из них оглянулся и получил полноценный удар в лицо. Его забрало, болталось на клапане наушника. Второй начал судорожно махать ножом крест-накрест, но кисть наткнулась на блок противника, нож вылетел из руки, а голова парня с размаху ударилась о край столешницы. Не отстали от командира и подчиненные. Штопор, разъяренный от полученного удара, у него были окровавлены губы, снес с головы верзила его шлем, обработал скулы и добил противника ударом в горло. Салаухин просто взял своего визави на прием, взвалил парня на спину, выпрямился и швырнул через стол. Тарас не стал ждать окончания банкета. «Ко мне!» — бойцы послушно метнулись к нему. Через секунду троица десантников исчезла на глазах изумленных свидетелей потасовки, впоследствии давших множество противоречивых показаний. Сходились показания только в одном. Генерала Деревянко похитили украинские террористы. На голову Тараса сыпануло облако мелких капелек дождя, и он не сразу оценил ситуацию в месте перехода в 111-м реале, что едва не привело к трагедии. Ларин лежал на песке в 2 метрах от него, прижимая руку к животу. Пилот модуля в 10 шагах тоже лежал на глыбе песчаника, скрючившись в позе зародыша в материнской утробе. Генерал Деревянко бежал к модулю, увязая в песке, и в руке его отблескивал металлом пистолет. Тарас понял, кто стрелял в Михаила в зале мэрии. «Командир!» — взревел Шалва, бросаясь в погоню. Генерал оглянулся, выстрелил, заставив лейтенанта нырнуть в песок. Тарас, находясь в боевом трансе, кинулся за беглецом, проявившим определенное мужество, и на бегу метнул нож, заставив генерала выстрелить раньше времени. Поэтому Деревянко промахнулся, а нож попал ему в плечо. Однако он был всего в 3 шагах от аппарата и, выронив пистолет, все-таки запрыгнул в кабину. Спасло Тараса, да и всю операцию, только незнание генералом способа управления модулем. Это был не самолет и не вертолет, и чтобы справиться с ним, надо было нацепить дугу мысли съема и активировать автопилот. Дугу он нахлобучил, остальное не успел. Вскочивший следом Лобов одним ударом в шею выбил из беглеца сознание. Поднял пистолет, подбежал Шалва. «Вот шустрая тварь! Командир, не надо! Он нужен нам живым, иначе все это провал!» Долгие 3 секунды Тарас боролся с собой, потом с трудом снял палец с курка, выпрыгнул из кабины, подбежал к пилоту. Слава богу, ранен, но дышит. Потом метнулся к Ларину, над которым склонился Салаухин. «Что?» «Живой!» — виновато отозвался Жора. «Но потерял много крови, а аптечки нет». Тарас подозвал штопора. «Я отправлю раненых домой, а вы подождете здесь вместе с генералом. Справишься? Несите Мишу в кабину и полетим». Шалва с Жорой подхватили Михаила и понесли к модулю. В это время пилот Исмаилов шевельнулся, привстал. «Что вы хотите делать?» — послышался его слабый голос. Тарас подбежал к нему. «Куда ранен?» Пилот в блестящем от дождя костюме оперся о руку Лобова, поднялся, морщась. «Я не ранен, пуля попала сюда». Он показал пальцем на грудь, но не пробила, хотя было больно. «Слава удачи. Мы уже хотели забрать тебя к нам». «Не надо. Кто это был?» Лобов глянул на бойцов, устраивающих раненого Михаила в кабине. «Преступник. Потерпишь еще 1/4 часа? В смысле? Отвези нас в то место, где мы встретились. Я отправлю раненого в наш госпиталь, потом мы все вернемся к себе, а ты на свою базу». Пилот посмотрел на суетящихся ниндзя. «Не лучше переправить вашего товарища в нашу лечебницу?» «Нет». «Ладно, поехали». Через минуту поднялись в воздух. Исмаилов врубил форсаж, и аппарат преодолел разделявшее Курск и Одессу расстояние за 10 минут. Высадились, бережно опустив потерявшего сознание лейтенанта на землю. Пришедший в себя деревянка смотрел на мир мутными глазами и молчал. На шее у него вспухал лиловый волдырь. «Лети домой», — сказал Тарас, подавая руку пилоту. «Спасибо за помощь. Ты помог сделать большое дело». «Он правда преступник?» — неуверенно спросил молодой человек. «Клейма оставить негде», — проворчал штопор, у которого распухли губы. «Тут есть аптечка». Пилот откинул сиденье лавки в пассажирской кабине, достал белый чемоданчик с красным крестом. В чемоданчике оказался целый набор медицинских препаратов и упаковок, половина из которых была десантникам незнакома. Но пилот помог им найти бинты и кровоостанавливающее средство в виде клеящегося тампона, и Солоухин с помощью товарищей заклеил обе раны Михаила. Во время перевязки он пришел в себя, пробормотал виноватым. «Снова я нарвался на пулю, как пацан. Прости, командир». «Успокойся, это я виноват», — пробурчал Тарас. Штопор посмотрел на пилота. «У тебя есть клейкая лента или проволока?» Пилот пошарил в бардачке аппарата, потом в багажнике сзади достал моток белого шнура. «Вот только!» «Годится!» — Шалва связал руки генерала за спиной. «Передавай привет Аверину», — попросил Тарас. Модуль улетел. «Кто ты?» — вдруг спросил сидевший со связанными за спиной руками деревянка, посмотрев на Тараса. «Я тебя где-то видел!» Не пытаться освободиться, не спрашивать, за что его задержали, он не стал. «Я тень», — с усмешкой назвал свою кличку Лобов. Повернулся к бойцам. «Всех я не утащу, возьму Мишу и генерала». «Я не умещусь», — пошлепал Шалва, превратившимися в оладьи губами. «С этим паном надо держать ухо востро». Деревянка сверкнул змеиными глазами, но промолчал. Ларина привели в чувство, поставили стоя. Тарас обнял его, велел генералу встать вплотную и привел в действие QR-алгоритм.